Надежда Васильевна переезжает в город только 5 сентября. И в тот же вечер к ней является встревоженный Лучинин. Уже с порога она замечает его непривычно серьезное лицо. «Что такое? Что такое? Павел Петрович!» – лепечет она и хватается за ручки кресла. «Он здоров, не беспокойтесь. Он уже с неделю в городе. Это касается политики, дорогая моя. Я привез плохие вести». Она садится, ноги ослабели. Слава Богу, Павлуша жив. «Севастополь сдан», — печально говорит Лучинин. Вера, стоявшая в дверях, подходит беззвучно, с большими-большими глазами. В лице ни кровинки, дергается угол рта. «Когда? Когда сдан?» «В ночь с 27 на 28 августа. Был опять штурм союзников. Французы взяли Малахов-Курган. Этим все было решено. Подумайте, можно ли было держаться дольше? Укрепления взорвали, затопили последние суда, войска вывели. Без боя велено было очистить город. Кончена трагедия». Надежда Васильевна плачет, Вера стоит неподвижно, стиснув пальцы, глядя через голову Лучинина в окно. Жизнь ушла из ее глаз и лица. За что погиб Федя? За что они все погибли? Теперь нет утешения, единственного, которое поддерживало ее и других в горе, что их смерть – залог победы. Вдруг из передней доносятся вой и бабье причитание. Это плачут Аннушка и Поля, слушавшие у дверей. «А война?» – спрашивает Надежда Васильевна. «Кончится она теперь?» Лучинин разводит руками. «Я только что вернулся из Петербурга. Вы знаете, что мой дядя сенатор, близок ко двору? Говорят, государь и слышать не хочет о мире сейчас. Это, согласитесь, неудобный момент. Конечно, и союзникам недешево далась эта победа. Говорят, будто Наполеон сам предлагает мир. Но для нас сейчас он будет только позорным». «Когда же конец? Когда?» «Потом еще одна новость. Это уже касается вас. Возможно, что Павлу Петровичу придется выйти в отставку. Не волнуйтесь, моя дорогая. Новые веяния, новые люди. Надо строить Россию заново. Павел Петрович прекрасный человек, но навряд ли. Конечно, это жестоко. Дали бы умереть человеку спокойно». Страшный крик, от которого вздрогнула и очнулась Вера. «Разве он умирает?» Надежда Васильевна бьется в истерике, Лучинин звонит, вбегает прислуга, несут воду, капли. «Боже мой, какой я идиот! Что я сделал?» — шепчет Лучинин, растерянно оглядываясь. «Уйдите!» — говорит ему надменное лицо Веры. «Вы здесь лишний!» Весь подобравшись, он берет со стола шляпу и скрывается. Тогда Вера опускается на колени перед матерью и, крепко обхватив ее плечи, прижимается к ее груди головой, точно хочет сказать: «Вспомни обо мне. Если все тебе изменят, если все тебя покинут, у тебя все-таки останется дочь». На другой день Надежда Васильевна сама посылает за Лучининым. «С первой минуты, как взглянула на вас вчера, поняла, что вы мне горе несете. Простите, быть плохим вестником – неблагодарная задача, но дружба перед этим не останавливается. Говорите правду, я все вынесу. Я приготовилась ко всему худшему». И Лучинин говорит. Опочинин заметно поправился в конце августа. Записка Надежды Васильевны благотворно повлияла на него. Явился вкус к жизни, он стал интересоваться войной, делами. Волновался, что еще не может ходить, что не владеет рукой. «Помните, я передал вам его слова. Скажите ей, что напишу ей скоро, скоро. Конечно, помню, я так ждала». Вынув платок, она закрывает лицо. Она уже не стыдится плакать перед Лучининым. Слишком настрадалась она за эти 2 недели.